Глава 12. «Я хочу быть с тобой» или «Эпилог». Итартас. Космический грузовик «Прогресс М-64М» успешно пристыковался к КС «Звезда». Доставлен четвертый блок станции. Агентство «Франс Пресс». Убытки крупнейшего японского экспортера электроники Sony Corporation могут составить 3,2 миллиарда долларов. Московский кроманьонец. Теперь, когда это сумасшествие завершилось, пора подвести итоги и оценить работу наших вертикалей и горизонталей. Москва. Кабинет. 24 августа. 9:45. Потеплело. Человек посмотрел за бронированное стекло. По карнизу бродили голуби, за дальней зубчатой стеной виднелся шпиль высотки на Котельнической. На месте гостиницы «Россия» так ничего и не отстроили. Не судьба. Теперь у России иные гостиницы будут. Раз потеплело и настроение дачное, переходим сразу к делу. Что нам скажет разведка? Моложавый военный с полковничьими погонами ФСПП папку открывать не стал. Просто похлопал по ней рукой. Два маршрута признаны пригодными к переброске. Условно, Аза и Бука. Первый оцениваем в 800 тысяч, миллион эвакуируемых. Второй — около 2 миллионов. Первый, этот Аза, что Азовкой прозвали, уточнил человек у окна. Так точно, сленг, ничего не поделаешь. Название у нас тактическое, условное, вот и придумывают. Пусть придумывают. Давайте как-то поддержим. Натурального пляжного песка туда хотя бы мешок отправьте, для символики. Да там, собственно, не курорт. Климат мягкий, но... В общем, разведчики еще работают. Есть потери. Пусть работают. Еще 3 недели по графику. И начинаем. Личный состав разведгрупп наградить, короткий отдых и вперед. Первые конвои сформированы? Да, но мы сразу же настроим общественность, сказала миниатюрная женщина в слишком строгом костюме и нервно поправила очечки. Еще раз напоминаю, человек у окна посмотрел на начальника штаба эвакуации. Исключительно дети и женщины не старше 30 лет. Ни одного детского дома или интерната мы здесь не оставляем. Нечего им под ногами мешаться. Что касается женского одиночества и иных крайне трогательных вещей, это будет стимул поддерживать связь и укреплять коммуникации между анклавами. Это, как мы понимаем, одна из самых больших проблем. Полагаю, всем необходимым для ЭКО мы отбывающих девочек снабдим. Примечание. ЭКО. Экстракорпоральное искусственное оплодотворение. Конец примечания. «Не в этом же дело», — сердито сказала маленькая женщина. «Для большинства девушек отправка в такой форме будет унижением. Вышвыривают, как...» «Никто никого не вышвыривает». Насколько я помню, самый востребованный инструмент завтрашнего дня весит 4 кг. Это со снаряженным магазином. Все, кто в силах его поднять, имеют право остаться дома. Естественно, пройдя курс подготовки, получив звание и вступив в ряды Национальной гвардии. Слушайте, вообще-то я каждый день это перед телекамерами повторяю. Может, хоть здесь обойдемся, а? Лесбийские гетто, обреченные на вымирание, концлагеря для беспомощных младенцев. Не надоело? Так актуальная тема, заметил полковник. Самая обсуждаемая в сети. Разрешите к Буке перейти. Переходим и не топчемся. Строительные работы ведутся. Форт Владимир закончен периметр. Ярославль, больше половины строений сдано в эксплуатацию. Ведут дальнюю разведку. Вдоль болот развернута сеть стационарных постов. Суздаль, по-прежнему перебои с электроэнергией. Но потери личного состава снизились. Вчера так вообще лишь 2 раненых. Рановато нам радоваться. Когда повторная высадка на Якутск? Завтра в 22:30 по федеральному времени. Прошу мониторить ситуацию, докладывать каждый час. По обоим реалам какова обстановка? На Палангу ушло 150 человек. 120 вернулось через сутки. На дезертир ушло 110, вернулось 102. На месте их встречают, с этой точки зрения все отработано. Но люди не выдерживают, и трудности с переброской. Потери 6-10% групп. Еще сутки, и работу по тому направлению приостанавливаем. Против биометрии не попрешь. Что по векторам ФА? Отстаем от графика на 6 дней. Психологически люди все равно не полностью готовы. 6 смешанных групп в день, у половины инциденты сразу по прибытии. С транспортными группами ситуация крайне острая. Люди с ног валятся. Пусть валятся от усталости, а не от психа. Но форсировать эвакуацию нет смысла. Мы здесь держимся и держаться будем. Человек все-таки не выдержал и посмотрел в угол. Гость, видели его лишь 4 из присутствующих в кабинете, одобрительно кивал. Сейчас на нем была соломенная шляпа, дико не вяжущаяся с мягкими сапогами и бесконечной колодкой звезд на груди. А запах табака из вроде бы погасшей трубки раздражал хозяина кабинета просто неимоверно. Впрочем, кто здесь вообще хозяин? Этот многоликий тоже имеет все основания претендовать. Сейчас вот пытается засунуть беспалую ладонь за пройму жилета, видимо, не сознавая, что на нем уже не френч. Господи, неужели нельзя хотя бы пару часов удержаться в одной ипостаси? Сбивает-то как. Ладно, у каждого свои недостатки. Союзников нужно ценить. Тем более есть за что. Человек у окна вздохнул, пообещал себе хотя бы на 20 минут, но зайти в спортзал, и продолжил. Что у нас с Байконуром? Отстаем? Из сводки ФСПП. Отдел собственной безопасности. Опорный пункт Боспор-29. 12:20. «Со скачковыми барабанами поосторожнее», — сказал Андрей. «Сейчас таких уже не достать. Если придется заменять, постарайтесь найти нормального мастера». «Попробуем», — не слишком уверенно кивнула женщина. Было ей под 50, лицо мятое, осунувшееся, видимо, здорово похудело в последнее время. «Склонности к технике минимальные. Ничего, другим возьмет». «Справочников куча, справитесь». Андрей в последний раз хлопнул ладонью по литой первобытной заднице проектора. Пацан серьезно протянул ладошку. «Счастливо вам!» «И ты не болей, Филимон. Руки береги». «Зажило, как на собаке. Правильно питаюсь». «Ну-ну, питайся». Андрей подхватил рюкзак и коробку и вышел в коридор. Сержант сидел на стремянке и возился с дрелью. Прокладывал какой-то новый суперэкранированный кабель. Сочли, что без оперативной электронной связи Боспору никак. «Удлинители в мастерской», — сказал Андрей. «Я уже нашел, спасибо». Андрей распахнул дверь на лестницу. Вслед смотрели трое. Разные и все-таки одинаковые в форменных комбинезонах. На мастере новая форма уже порядком испачкалась. У мальчишки пузырями отвисали штанины на коленях. Надо думать, новая хозяйка ушьет костюмчик раньше, чем с киноаппаратной разберется. На лестнице витал сигарный дым. Комиссар и господин Горган смотрели в окно. Там, между тыльной стороной кинотеатра и школьным двором, прогуливались мамаши с колясками. Пригревало летнее солнце. Стая голубей курлыкала возле луж. «Ладно, старый, ты не переживай. Как ни вертись, все будет, как будет», — расплывчато заверил Горган. «Жизнь! Как ни прискорбно, это жизнь!» Комиссар пыхнул сигарой. Андрей пожал заскорузлую руку в перстнях и ухоженную руку с маникюром и вышел в фойе. В тени стены, у буфета, широко расставив колени, сидела Хэшке. Лезвие ножа постукивало по граням пустого стакана. «Парень, ты пустоголовый тупица!» Андрей кивнул. «Да, вы мне тоже всегда безумно нравились, сеньорита. Хорошей охоты!» Стеклянная дверь неохотно выпустила на разогретый солнцем пандус. От урны в углу раздался раздраженный мяв. «Сдурел! Куда я тебя возьму? Домой иди! Там этой гадости в банках тебе до второго пришествия заготовлено!» Пуштун даже не оглянулся. Задрав хвост, целеустремленно направился к джипу. Андрей сунул рюкзак и коробку в багажник, едва успел приоткрыть дверь, и проклятый кот нырнул сбоку. Уверенно плюхнулся на заднее сиденье. «Мне ведь пофигу, могу и увезти». Кот глянул и раздраженно пошевелил усами. «Вези, конечно, иначе чего бы в твою вонючую машину нормальное животное залезло?» Ну и ладно. Андрей завел двигатель и включил кондиционер. Пуштун позади немедленно чихнул. Видимо, предпочитал духоту. Не передумал? Ну, поехали, сопливое создание. Джип выехал на Берлюковскую. Мариетта умирала. Отдельный корпус биофизического центра у Щукинской был третьей и последней клиникой. Ничего сделать было нельзя. Медицина оттягивала неизбежное, продлевала и поддерживала, но доза излучения, схваченная младшим сержантом, оказалась слишком велика. У Копчаги был сильный организм. Ребятишки, выдернутые из дуба льве, не протянули и 2 недель. На въезде в клинику достаточно было показать удостоверение. И машину, и Андрея здесь знали. Пуштун, опытный правонарушитель, забился между коробками на полу. Догадывался, что хвостатых в онкологическом центре вряд ли приветствуют. Андрей остановился у знакомой проходной корпуса. Попросил: «Сиди, ради бога, спокойно». Невнятное урчание. Сегодня ругался котяра весьма скупо. 4-й этаж. Палата номер 44. Отдельная, с огромным ненужным телевизором и видом на парк. ФСПП могло дать Маньке все, кроме сил жить. Осквернительница могил стала окончательно похожа на давнюю обитательницу кладбища. Руки прозрачные до синевы, ключицы торчащие из ставшей слишком просторной футболки, губы белые, белый бритый череп в белой косынке. Глаза, еще недавно мерцавшие упрямой надеждой, стали бумажными. И вставать у девчонки уже нет сил. «Привет!» «Привет, старый!» Кожа тоже бумажная, тоненькая-тоненькая. Раньше говорили «папиросная». Даже целовать страшно, прорвется. «Старый, ты бы меня забрал отсюда!» Просила и раньше, почти каждый день. Ритуал. В шутку и со слезами. Только то в разговорах было или при прощании. Если сразу, значит, угадал. Край. Если пообедала, собирайся. В глазах чернота мелькнула. Та, в которой истинная осквернительница могил пряталась. Любимая девчонка старого дурака. «Правда?» Села, бесплотная, среди пустоты подушек. «Если поела, то отбываем». «Что мне там жрать? Я до горшка уже летать могу. Только паёк зря перевожу. Старый, ты правда заберёшь?» «Абзац. Вру в наглую. Куртка и портки в шкафу». «Там же тепло. Андрюш, меня отпустят? Орали же, что нельзя. Или уже всё равно?» «Не всё равно. Отпустят. Куда денутся? Куртку обязательно надень. И кроссовки». В куртке Мариетта окончательно потерялась. Андрей пытался надежнее зашнуровать кроссовки. «Я по Боспору ужасно соскучилась». «Извини, мы не туда». «Андрюш, ты...» «Все, решили. Врут или нет, там воздух действительно хороший. Рванем, ты справишься». «Но ты же там не можешь. Служба и...» «Смогу. Я факс уже отправил. Если еще не повязали, значит, понимают. Так что не надо с мужем пререкаться». «Ладно. Мне там под соснами хорошо будет». «Лежать хорошо? Хрен тебе. Все по новой, Копчага. Я разок тебя отпустил, больше глупостей не будет. Так и имей в виду. Живи и обеспечь мне спокойную старость. Не так уж я тебя и задержу». «Дурак». «Именно. Ты от меня никогда не отделаешься. Пошли, младший сержант». Повело девочку, как лист осенний осиновый. Уцепилась за рукав. «Старый, я уж не очень». «Мимо поста продержись, пожалуйста». Обнимал левой рукой, правая свободно. Медсестра подскочила. «Вы куда? Категорически запрещено. Я сейчас врача и охрану вызову». Вылетела старшая по отделению, разинула яркую пасть, но возник мужчина в штатском. Придержал за полный локоток, шепнул. И лифт вызвал. Андрей благодарно кивнул. В лифте Мариетта совсем обессилела. Когда Андрей взял на руки, девочка бесплотно обняла за шею. «Пистолет не потеряешь? Ишь, кобуру расстегнул. Стрелял бы?» «Была такая вероятность. Незначительная. Мань, ты силы береги. Нам еще ехать». прошли через проходную. Никто не тронул. Машина ждала, солнце играло на черном пыльном капоте. «Ой, пуштунище!» Ворвался в машину гад, как к себе домой. Я подумал, пусть. Он, по-моему, лучше нас все знает. «Мань, давай пристегну. Глупо будет, если сейчас».